здорово силен», — похвалил Рёхэя другой парень, у которого за ухом была заткнута папироса. Между тем уклон колеи становился все более отлогим. В глубине души Рёхэй стал опасаться, как бы ему ни сказали: «Можешь больше не толкать». Но молодые рабочие продолжали молча, только немного выпрямившись, толкать вагонетку. Не в силах больше терпеть, Рёхэй робко спросил: «Мне можно толкать, сколько захочу?» «Можно», — ответили оба одновременно. Рёхэй подумал: «Добрые люди». Через 5-6 тё колея опять пошла круто вверх. Там, по обе стороны, в мандариновых садах золотились под солнцем бесчисленные плоды. «Дорога вверх лучше, ведь дают толкать сколько хочешь», — думал Рёхэй, изо всех сил толкая вагонетку. Когда подъем среди мандариновых садов закончился, колея вдруг пошла под уклон. Парень в полосатой рубашке сказал Рёхэю: «Ну, садись». Рёхэй мигом забрался на вагонетку. Как только все трое на нее сели, вагонетка плавно заскользила по рельсам среди аромата мандариновых садов. «Катиться куда лучше, чем толкать», — продолжал размышлять Рёхэй. Его хаори раздувалось от ветра. «Если туда долго толкаешь, то и обратно долго катишься». Докатившись до бамбуковой рощи, вагонетка потихоньку замедлила ход и остановилась. Все трое вновь принялись толкать тяжелую вагонетку. Бамбуковая роща сменилась смешанным лесом. На подъеме попадались такие места, где под грудами опавших листьев почти не видно было ржавых рельсов. Когда поднялись вверх по дороге, то за высоким обрывом открылось широко простертое холодное море. И тут Рёхэй почувствовал, что ушел слишком далеко от дома. Они опять сели в вагонетку. Вагонетка катилась под деревьями в лесу вдоль расстилавшегося справа моря. Но у Рёхэя было уже не так хорошо на душе, как раньше. «Может, вернемся?» — стал был он просить. «Но что ни вагонетка, ни рабочие не могут вернуться, пока не доберутся до места, это, конечно, он и сам прекрасно понимал». Потом вагонетка остановилась перед чайной с соломенной крышей, стоявшей у выемки горы. Рабочие вошли в чайную и стали неторопливо пить чай вместе с хозяйкой, у которой за спиной был грудной ребенок. В Японии, как и в Китае, и в Корее, матери носят грудных детей, иногда даже до 5-летнего возраста, подвязанными на спине. Рёхэй, оставшись один, обеспокоенно бродил вокруг вагонетки. К толстым доскам кузова присохли брызги грязи. Немного спустя из чайной вышел парень с папиросой за ухом, впрочем, теперь у него уже не было за ухом папиросы, и дал стоявшему возле вагонетки Рёхэю газетный кулек с деревенским печеньем. Рёхэй холодно сказал «спасибо», но сейчас же сообразил, что, поблагодарив так холодно, поступил невежливо. Чтобы загладить свою вину, он положил одно печенье в рот. Печенье пахло керосином, которым, по-видимому, была запачкана газета. Подталкивая вагонетку, они втроем стали подниматься по пологому склону. Хотя руки Рёхэя по-прежнему упирались в вагонетку, думал он теперь совсем о другом. Когда они спустились по другую сторону склона, там оказалась еще одна чайная. Рабочие зашли туда, а Рёхэй, сидя на вагонетке, думал только о возвращении домой. Перед чайным домиком на цветущей сливе угасали лучи заходящего солнца. Вот уже смеркается. При этой мысли Рёхэй не в силах был спокойно усидеть на месте. Он то пытался ногой повернуть колесо, то, зная, что один не в состоянии сдвинуть вагонетку, все же пытался это сделать, только бы как-нибудь отвлечься от тревожных мыслей. А рабочие, выйдя из чайной и начав сгружать шпалы с вагонетки, как ни в чем не бывало, сказали ему: «Ты теперь ступай домой. Мы сегодня заночуем здесь. Если вернешься слишком поздно, у тебя дома верно будут беспокоиться». Рёхэй на миг опешил. Ведь скоро стемнеет. В конце прошлого года они с матерью ходили до Ивамура, но сегодня он прошел в 3-4 раза дальше. И сейчас ему придется возвращаться пешком совсем одному. Все это мигом пронеслось у него в голове. Он чуть не заплакал. Но подумал,